Главное, что почти. Узнать бы еще, кто варит такие приворотные зелья. Нужно либо нанять его на работу, либо укоротить на голову. Он уже должен мне за то, что изготовил феромоны для моего одурманивания. Так что поработает на меня бесплатно некоторое время, если хочет сохранить свою жизнь. Ваша светлость, что будем делать с пленной? Спросил Алексей. Ножом по горлу и труп в ближайшую канаву. Причем сделать так, чтобы труп обязательно нашли. Делать секрет из того, кто ее убил и по какой причине, я не собираюсь. А что будешь делать с князем? Поинтересовалась Ирина. Сейчас Японию ты еще покинуть не можешь, а в столице почти не осталось твоих бойцов. Поквитаться с ним прямо сейчас у тебя не получится. Ничего делать не буду. По крайней мере, пока не вернусь в Москву. Лишь отправлю два сообщения. Одно Романовым, чтобы не дали Любомирским свалить из страны, а второе самому князю. У меня есть, что ему сказать. Уважаемый Леонид Сергеевич, хотя наша последняя встреча прошла для вас крайне неприятно, я надеялся, что вы сделаете нужные выводы и мы сможем с вами жить в мире. У меня даже были надежды на взаимовыгодное сотрудничество с вами. Но если вы и сделали выводы, то отнюдь неправильные. Оказавшись в поистине непростой ситуации, вы не стали искать новых союзников и друзей, что смогли бы помочь вам за не такую уж большую плату. Например, я бы помог вам всего за пару небольших услуг в будущем. Ведь пускай у меня к вам и несколько предвзятые отношения, но я не могу не оценить ваши возможности и умения. Просто вам нужно было встать на нужную сторону, и все ваши проблемы бы решили в кратчайшие сроки. Вы же решили испортить жизнь мне, чтобы благодаря моим бедам вновь оказаться на коне. Если честно, то ваша храбрость просто поражает. Я ведь не единожды уже демонстрировал, что происходит с теми, кто решает перейти мне дорогу. Но вы ведь все равно решились на этот шаг. Хотя, может, это была глупость. Прямо сейчас я слишком занят, чтобы навестить вас и вашу семью. Но прошу вас не беспокоиться, наша встреча состоится сразу, как у меня появится такая возможность. А пока Романовы сделают все, чтобы вы не скрылись от меня. Они тоже вряд ли будут в восторге от того, что вы решили испортить им множество планов и дискредитировать стража империи. Так что даже не пытайтесь сбежать или спасти кого-то из ваших родных, будет только хуже. Впрочем, могу дать вам пару советов. Для начала начните составлять списки вашего имущества. От содержимого вашего хранилища до бизнеса и различных объектов недвижимости. Будет очень хорошо, если вы сэкономите время и сами распределите, что достанется мне, а что семьям, считающимися моими друзьями. Заодно и не придется вас пытать, чтобы получить все, что принадлежит вам, а также ради нескольких подписей на бумагах о передаче имущества. Дальше вам следует обеспечить будущее ваших родственников. Договоритесь, чтобы их приняли другие семьи, отдайте их на службу Романовым или в имперскую гвардию. Опять же сэкономите всем время, ну и ваших родных не коснется беда. Не очень люблю проливать реки крови, но я готов пойти на это, если меня вынуждают. Что же касается вас, князь, то обрадовать мне вас нечем. Убивать я вас не стану, да и вассал мне такой не нужен. Нет, вам предстоит настоящая пытка. Оставшись в полном одиночестве и лишь с формальным титулом князя, вам предстоит увидеть, как имя Любомирских втаптывают в грязь. Уверен, что немало ваших бывших друзей неожиданно решат воспользоваться моментом и получить выгоду от гибели вашего рода. Политика она такая. В конце концов вы окажетесь без копейки в кармане, люди в лучшем случае будут вас игнорировать, вас даже за пределами столицы будут все презирать и плевать в спину. И когда вы дойдете до ручки, то я найду вас и убью. Я это делаю отнюдь не потому, что являюсь жестоким человеком. Но лучше мне на вашем примере показать, что будет с теми, кто решит еще раз провернуть нечто подобное со мной. Тогда в пределах империи вряд ли кто-то при моей жизни решит устраивать бучу. Возможно, для вас станет утешением, что ваша жертва обеспечит нашей родине много десятилетий спокойствия и мира. Приводите дела в порядок, Леонид Сергеевич. У вас осталось не так уж много времени, постарайтесь сохранить хоть каплю достоинства в эти дни. Если честно, то произошедшее стало для меня большой неожиданностью. Я-то подумал, что это японцы опять творят какую-то дичь, а оказалось, что это был мне привет с родины. Кто ж знал-то, а? Пришлось писать письмо в императорский дворец, принести извинения, что мои проблемы с соотечественниками коснулись Японии, Ну и пообещать, что подобное более не повторится. Виктор, кстати, потом позвонил мне и сказал, что за Любомирскими организовали присмотр. Князь пытался добиться встречи с императором, видимо, хотел выпросить прощение. Но государь тоже решил пойти на принцип. Вот и отлично. Пускай этот князь-недоумок понимает, что ему на сей раз вообще никак не отвертеться. А тем временем переговоры вошли в финальную стадию. Совсем скоро можно отправляться в путь на границу России и Японии, чтобы засвидетельствовать подписание договора, и тогда я вернусь домой. И плевать, что у них тут происходит. Это не мои заботы, я им умудрился и так немного помочь. Хотя стоит признать, что хотелось бы отомстить за погибших во время атаки на посольство. Но я также осознавал, что сейчас ничего не могу сделать. Возможно, позже, когда после подписания договора у нашей разведки будут куда большие возможности, виновные будут найдены. И тогда я обязательно помогу свершить правосудие. Глава 21. Может, мне и не хотелось этого делать, но перед отъездом я снова получил приглашение посетить императорский дворец, и мне пришлось его принять. Сложно отказать самому императору. Причем посыльный, посланный кланом Тагисукава, сказал, что японский император настаивает на срочной встрече. Так что я переоделся в официальную мантию и направился во дворец. Стоило мне прибыть во дворец, как от меня не ускользнуло то, что тут явно что-то происходит. Буквально каждый находящийся тут человек куда-то спешил. И было много самураев и ранинов. Так, что-то у меня плохие предчувствия. Не бывает дыма без огня, а тут уже дело дошло до настоящего пожара. Еще и меня пригласили сюда с просьбой прибыть как можно быстрее. Видимо, покинуть Японию без очередного приключения мне не суждено. Меня оставили под присмотром одного из ранинов и, после того как слуга объявил, что императора ожидает моего появления, меня провели во внутренние помещения дворца. У одной из дверей меня оставили в одиночестве. Правитель Японии желал побеседовать со мной с глазу на глаз без свидетелей. Ладно, поглядим, что ему от меня надо. Зайдя внутрь и закрыв за собой двери, я прошелся по достаточному просторному помещению. То ли комната, где собираются члены императорского клана, то ли просто большой зал. Но тут почти совсем не было мебели, да и нельзя сказать, что помещение было как-то украшено. Зато тут был японский император, ожидавший меня. Блин, с виду совсем худощавый старик, еще и седой как лунь. Наш преподаватель магических искусств по сравнению с ним прямо богатырь. Но зато от этого старичка веяло силой. Причем он держал свою магию под полным контролем, что говорило о много. Этот старичок еще способен уничтожить целый город в короткие сроки, будь у него такое желание. Ваше императорское высочество, поприветствовал я правителя и поклонился ему. Приветствую тебя у себя дома. Рад, что ты сумел столь быстро прибыть во дворец. Вы попросили о скорой встрече, и вот я тут. Насколько я понимаю, произошло что-то важное. Вижу, даже после небольшой прогулки по дворцу ты заметил, что что-то происходит. Но ты же позволишь старику начать немного издалека. Знаешь, мои люди собрали много информации о тебе. И знаешь, что больше всего меня заинтересовало? При огромном потенциале стать основателем нового царствующего рода, так ведь называются ваши аналоги наших кланов, ты не стремишься на самую вершину власти, предпочитая оставаться лишь где-то неподалеку от тех, кто правит. А мне это не нужно, честно сказал я. Мне и на своем месте живется интересно, а главной радостью является лишние пара недель спокойствия. Я плотно общаюсь с российским императором и представляю, насколько тяжело живется правителям крупных государств и империй. Я обойдусь тем, что имею, а место королей и императоров пускай занимают более достойные люди. Именно такое мышление и делает тебя интересной личностью. Возможно, все же стоит дать шанс людям с самых низов, чтобы нам, правителям, не приходилось принимать тяжелые решения ради благополучия остальных. Император замолчал, молчал и я. Уж не знаю, зачем он меня сюда пригласил, но может, хватит уже тянуть резину. Мне эти драматические паузы вообще никуда не уперлись. Я уже не в том возрасте, чтобы быть заинтересованным в подобном. Перейдем ближе к делу, заговорил наконец-то японец. Скажи мне, Александр, не видишь ли ты странностей, связанных с нападением на посольство и ортодоксальные секты? Этих странностей полно, и они буквально бросаются в глаза, ответил я. Хотя если вы желаете услышать что-то конкретное, то главной странностью является тот факт, что нападавшими были радикалы, и именно эта фракция оказалась в опале после этих событий. Ты зришь прямо в корень. Ведь на деле даже мой брат не подумал бы напасть на ваше посольство или ортодоксальные секты, пускай он и поддерживал этих радикалов до недавнего времени. Так вы знали, но при этом не рассказали даже своему старшему сыну и наследнику. Ему не нужно было этого знать. По крайней мере, я так считал. Он должен был сесть на мой трон, не запятнав себя участием в некоторых интригах императорского дворца. В конце концов, это я планировал сделать все, чтобы радикалы скомпрометировали сами себя. Я буквально замер, услышав последнее предложение этого старика. Нет, да быть того не может. Это же, вашу ж мать, а ведь появляется хоть какая-то логика. И император, который продолжил говорить, подтвердил все мои догадки, появившиеся у меня в голове. Нападение на посольство не планировалось. Должна была пройти акция у ваших стен, нужный человек должен был спровоцировать толпу на штурм здания. Но наши полицейские вместе с охраной вашего посольства легко справились бы с радикалами. Много пострадавших, даже парочка убитых среди обычных людей, и вот уже к радикалам иное отношение, в первую очередь из-за того, что они чуть не спровоцировали международный инцидент. Потом атака на ортодоксальные секты, которую тамошние маги должны были отбить. Это стало бы для членов Тагисукова и членов правительства весомым поводом заняться фракцией радикалов. Потом были бы еще инциденты, а в итоге все должно было прийти к тому, что мы имеем сейчас. Слушая японского императора, я понимал его логику. Прищучить радикалов, сломать хребет набирающему силу перевороту и в итоге добиться подписания союзного договора с Россией. Крайне элегантный и результативный план. Только вот все пошло не по плану. Исходя из ваших слов, я могу сделать вывод, что кто-то сломал вам все ваши планы. Точнее сказать, кто-то решил действовать самостоятельно и более дерзко. И тут возникает вопрос. Если это был именно план, то вы знаете, кто стоит за всем этим? Да, кивнул император. Сыцука, моя вторая жена. Она и часть императорского дворца решили взять дело в свои руки. Только их целью была не только дискредитировать фракцию радикалов, но и меня. Что же это за правитель такой, что не может навести порядок у себя в стране и позволяющий безумцам нападать на всех подряд? Согласно их плану, на трон должна была взойти Сыцука, что и подписала бы с вами союзный договор, а затем начала бы проводить различные реформы либерального толка. Мда, мы все гадали, что же происходит и каких целей добиваются неизвестные. А все обернулось банальным переделом власти. Хреновый какой-то поворот сюжета. Автора, придумавшего его, надо высечь и отправить на курсы повышения квалификации. Ладно, юмор юмором, но теперь хотя бы все становится предельно ясно. Мы-то даже не думали на клан Тагисукова просто потому, что все произошедшее работало против них. А додуматься о том, что кто-то, как и Тамусаки, вознамерился занять трон, но действовать решил иным способом, у нас всех мозгов не хватило. И даже вину свалить ни на кого, сам тоже не проявил умственных способностей. Много стало ясно, но ведь даже после всего произошедшего они не добились своего, заострил я внимание на важной детали. Вы все еще при власти, договор почти подписан. И если я хорошо помню, то в нем есть отдельный пункт, говорящий, что в случае внутренней смуты вы можете запросить у нас помощи, чтобы подавить силой государственный переворот и навести порядок. Неужели промашка вышла? Вполне возможно, они ожидали, что переговоры будут перенесены из-за нападения на ваше посольство. Так оно почти и произошло, но в последний момент обе стороны решили не откладывать их, и поэтому они решили действовать. Несколькими часами ранее были похищены дети Мамору. Они удерживаются в усадьбе Тагисукова далеко на севере. На данный момент их охраняет Сыцука, несколько придворных магов и еще две роты солдат, решивших перейти на их сторону. Остальные их соратники, в том числе и некоторые маги из моего клана, заняли несколько других важных мест и ждут, когда я откажусь от трона. Иначе мои внуки будут убиты, а они начнут открытое восстание. Приплыли, блин. Японский император и сам опростоволосился. Собирался использовать собственного брата в своей интриге по устранению радикалов, а в итоге его самого обвели вокруг пальца. Не семейка, а змеиное гнездо. Удивляюсь, как Тара вырос более или менее нормальным человеком, да еще хорошо относящийся к безродным. А ведь он долгое время жил и обучался именно в этом дворце. Чудо, не иначе. Крайне печальная ситуация. Особенно плохо, что Тарас с сестрой оказались замешаны в этом. Но пускай это и прозвучит грубо, но это целиком и полностью ваша вина. Заигравшись в интриги, вы допустили, что приближенные к вам люди замыслили недоброе против вас. Вам бы стоило подумать, как освободить внуков, а не общаться со мной. Об этом я и думаю. Я хочу попросить тебя о помощи в их освобождении. Меня. Лишь усмехнулся я. Уж простите, ваше императорское высочество, но влезать в ваши внутренние дрязги у меня нет никакого желания. Как и сражаться с небольшой армией, во главе которой стоит маг ранга Абсолюта. Сыцука стала частью моего клана, выйдя за меня. Так что хоть она и стала сильнее как маг, но до истинного Абсолюта ей далеко. А что касается причин, почему тебе стоит вмешаться. Разве вы стороне друзья? Он будущий японский император, я страж империи своей родины. Наши приятельские, а отнюдь не дружеские отношения заканчиваются ровно там, где начинаются интересы наших стран. И хотя я проявляю некоторый интерес к его судьбе, но рисковать в данной ситуации я не буду. К тому же, вы говорите, что Сыцука и ее люди готовы заключить союзный договор. Получается, что нам будет не столь важно, если она сядет на трон. Я не юлил и не набивал себе цену. Серьезно, мы с Тара были в лучшем случае хорошими приятелями. Черт, да Фрэнсис, с которым мы познакомились не так уж давно, куда ближе к понятию «друг» по моим меркам. Так что да, ради японца я рисковать своей шкурой точно не буду. По крайней мере, пока у меня не будет на то веской причины. А в случае с Ицука это ведь и вправду не важно, если она станет у руля. С учетом того, что она и ее пособники собираются проводить серьезные либеральные реформы, то она даже будет лучше нынешнего императора. И ведь смогла же она собрать вокруг себя множество сильных магов и даже военных. Короче, у дамочки есть все необходимое, чтобы стать во главе Японии. Я предполагал нечто подобное, сказал император. Прося о помощи, ты должен предложить что-то весомое. Не секрет, что я и Мамору являемся консерваторами. Мы пошли на различные реформы и союзный договор лишь потому, что хотим избежать катастрофы в Японии. Поэтому в наших же интересах соблюдать все условия договора и сотрудничать с Россией. Но с течением времени ситуация обязательно изменится, как и наши интересы. И тогда отношения между странами могут резко ухудшиться. Поэтому я предлагаю вернуть Тара на обучение в вашу страну. Проведя свою юность в вашей стране и пропитавшись чужой культурой, он станет гарантом сохранения союзнических отношений между нашими странами, когда он станет императором. К тому же, именно Сыцука стоит за нападением на ваше посольство. Разве вам не хочется отомстить за погибших? С последним аргументом старичок попал в самую точку. Да, настроенный максимально дружелюбно к России японский император — это неплохо. Но у Сыцука руки в крови моих соотечественников. И проигнорировать этот факт ни я, ни кто-либо другой не может. Не дай бог потом всплывет информация, что мы вместо показательной казни этой дамы решили с ней сотрудничать, и проблем будет выше крыши. Так что да, необходимо отомстить, тут без вариантов. Хорошо, допустим. Но почему вы сами не пойдете освобождать своих внуков? Нам уже дали понять, что появление хоть одного Абсолюта поблизости от того места, где их держат, будет означать гибель моих внуков. Одиночки не справятся, а пошли мы туда, серьезные силы их заметят куда раньше, чем они смогут начать атаку на усадьбу. Нужно собрать небольшое количество сил для атаки на усадьбу, пока все прочие наши силы атакуют остальные места скопления людей Сыцука. Ты архимаг, причем чрезвычайно сильный. Если оказать тебе должную поддержку, то ты сможешь победить Сыцука и спасти моих внуков. И что же за поддержку вы мне собираетесь оказать? Сотня ранинов. Лучшие из лучших, моя личная гвардия. Среди них лишь маги уровня элиты и гвардейца. Можно сказать, что под твоим подчинением будет большая часть элитных сил моей страны. А это, серьезно, сотня магов, которые умеют сражаться и еще владеют артефактными мечами. Самое то для стремительной атаки на охраняемый объект с уничтожением каждого, кто встанет на нашем пути. И император еще скромно сказал, что у меня под началом окажется большая часть их элитных боевых сил. Сотня магов ранга элиты и гвардейца — это, блин, много. Все разом мы такое можем натворить. Ух, тут и правда есть все шансы одолеть Абсолюта, особенно если он не рожден с такой силой, а она является заемной. Подведем итог, сказал я после недолгого молчания. Вы оказались в тяжелой ситуации и кое-что предложили взамен на мою помощь. Этого достаточно, чтобы я обратился к своему императору и попросил у него разрешения принять участие в вашей операции. Это, разумеется, займет время, но таковы правила. Хотя у меня есть право действовать самостоятельно, если для того будут серьезные причины. Свою выгоду ты не упустишь, улыбнулся император. У меня есть кое-что, что может заинтересовать тебя. Мамору рассказал историю твоего клинка, и я подумал, что ты, может, захочешь получить нечто, хранящееся в императорской казне достаточно продолжительное время. Старик прошелся к небольшой тумбе, стоящей у стены, и взял с ней небольшую шкатулку. С ней он вернулся ко мне и открыл крышку, показав мне то, что хранится внутри. Сказать, что я был удивлен и заинтересован, значит ничего не сказать. Хорошо, думаю, это достаточная причина, чтобы помочь вам. Глава 22. Что ж, необходимо признать очевидное, собранные передо мной бойцы внушали уважение. Меня зовут Нирока Иоши, поклонился мне японец. Являюсь одним из командиров ранинов, послан вам в помощь. Приказывайте, господин. Я же пока продолжал молча осматривать ранинов. Каждый облачен в легкую защитную экипировку. Также у всех них, кроме меча, было и личное оружие. Пистолеты, автоматы, ружья. У троих я даже видел снайперские винтовки. Видимо, все же среди ранинов имелось разделение на боевые специализации. В целом впечатление от этих ребят было положительным. Но вот этот их достаточно низкий рост и немного худощавое телосложение. Да, на богатырей в моем представлении они не тянули. Иоши, скажи мне как на духу, у меня будут проблемы с тем, что ранены могут отказаться выполнять мои приказы или действовать самостоятельно. Задал я наконец-то вопрос. Никак нет, господин. Каждый из нас будет беспрекословно подчиняться вам. Вы так верно служите императору, что готовы даже по его приказу подчиняться чужаку. Воля императора – закон для нас. Но никто из нас не посмеет вас назвать чужаком, господин. Вы посетили святилище Аматерасу, и она явилась к вам. По кодексу ранинов вы можете претендовать на роль командира подразделения. А как? Кто же знал, что от посещения храма огненной богини мне перепадет подобный бонус? Это хорошо, мне нужно, чтобы эти ребята слушались меня. Еще не хватало, чтобы при выполнении столь важной операции подчиненные начали бы оспаривать приказы. Ранины, обратился я к собравшимся. Не мне вам говорить, насколько важно наше задание. Сейчас на кону стоит судьба вашей родины и ее будущее. Провал недопустим. Отправляемся. Не самая лучшая мотивационная речь в моем исполнении. Да только ранинам и не нужна была дополнительная мотивация. Сегодня действительно решалась судьба Японии. Мы должны напасть в определенное время и попытаться быстро ликвидировать Сыцука и освободить пленных. В это же время будут атакованы все прочие места, где собрались союзники мятежной супруги императора. Причем члены Тагисукава, оставшиеся верны своему правителю, будут идти в первых рядах. Они должны были выступить против своих же родственников и не допустить, чтобы какой-нибудь абсолют присоединился к нашей вечеринке. При этом я понимал, что японский император хоть и хочет спасти своих внуков, поэтому и посылает серьезные силы во главе с сильным архимагом в усадьбу. Но в данной ситуации для него важнее в течение нескольких часов уничтожить почти все мятежные силы. А мы? Будет хорошо, если хотя бы отвлечем на себя Сыцука и ослабим ее. Такие дела. Бойцы распределились по микроавтобусам, и потом каждая из машин поехала своим маршрутом на север. Нужно было сохранить в тайне наше передвижение, весь план коту под хвост. Со мной в микроавтобусе собралось несколько сержантов и Иоши, которые будут помогать мне командовать ранеными. С ними я и начал обсуждать план наших действий по прибытию на место. 70% наших сил распределяем по периметру, сказал я, водя пальцем по карте местности, где расположено поместье. Они одновременно атакуют солдат и магов, что собрались там, отвлекая их внимание на себя. Доведи до каждого бойца, что сегодня не время для геройств. Завязали бой и отошли немного назад. Главное потянуть время, а карать мятежников будем, когда выполним две основные задачи. Остальные силы во главе со мной идут в прорыв. Мы заходим в поместье, освобождаем пленных и убиваем или пленим Сыцука. Иоши, у нас есть хоть какая-то информация, где находится супруга императора и его внуки. Они должны быть на втором этаже, сказал японец. Вторая императрица поселилась в основных покоях, а детей держат буквально через стенку от нее. Так, а покажи мне эти комнаты на плане здания. Я тут же достал план здания, и Йоши показал мне эти самые комнаты. Так, значит, наши цели находятся напротив основного входа. Если я возглавлю небольшой отряд, а еще один будет действовать под нашим прикрытием, должно сработать. Уточнение плана. Из 30% сил, что идут со мной, 20 будут штурмовать основной вход. Ребятам придется очень туго, наверняка будут потери, так что в первую очередь пойдут добровольцы. Из оставшихся сил 5 вместе со мной будут штурмовать комнату императрицы снаружи. Снесем наружную стенку и заставим ее вступить с нами в бой. Второй отряд из 5 бойцов, которыми будет командовать Йоши, менее заметно проникает во второе помещение, забирает детей и эвакуирует их в безопасное место. Предложенный мною план был принят единогласно. Конечно, так распыляя предоставленные мне силы, я сильно рискую. У нас точно будут солидные потери, но в данной ситуации мы вынуждены пойти на подобный шаг ради того, чтобы спасти заложников. Остается надеяться, что потери будут не такими уж большими, а мы сможем выполнить основную задачу. Если удастся спасти Тара с его сестрой, то я даже не буду пытаться убить мятежную императрицу, если мы не сможем сразу ее одолеть. Пускай с ней ее же муж потом и разбирается. Несколько часов пути, и вот мы в лесах рядом с Асаки. Чуть западнее в горах и располагалась усадьба Тагисукова. Дальше нас повел Йоши, который спустя еще полчаса вывел нас на место встречи с остальными бойцами. Еще 2 часа мы собирались, потом каждому ранену объяснили план действия, и наконец-то мы выдвинулись к месту назначения. Мда, нет, я понимаю, Сыцука с вероятностью 99% не обладает тактическими и стратегическими навыками. Но ведь на ее сторону перешло немало военных, которые должны в этом что-то соображать. Я почему, собственно, возмущаюсь? Вся наша сотня смогла без проблем подойти вплотную к усадьбе без каких-либо проблем, и сейчас из укрытий мы осматривали ее территорию. Военные тут действительно были, но часть из них была в самой усадьбе, а остальные валяли дурака на ее территории. Господи, да несколько недоумков сейчас даже плавали в бассейне. Где дозоры и патрули? Где секреты потенциальных диверсантов? Они вообще страх и нюх потеряли. Правда, есть пара обстоятельств, которые хоть немного, но объясняли такое поведение мятежных военных. Для начала, на сторону Сыцука перешли отнюдь не самые элитные боевые части. По словам Йоши, ранены и самураи в полном составе оказались верны своему императору. Под руку мятежной императрицы пошли некоторые штабные офицеры и представители знатных кланов, а также немногих безродных, имеющих влияние в стране. Им пообещали, что когда Сыцука взойдет на трон, они не только будут вознаграждены, но и реформы, что она начнет проводить сразу как займет трон, будут нацелены на улучшение жизни конкретных сословий. Еще они все были уверены, что конкретно на эту усадьбу никто не нападет. Наличие Абсолюта и 2 крайне ценных пленных внушали уверенность в том, что император не рискнет брать штурмом это место. И ведь они были не так уж неправы в этом. Хотя правителю Японии важнее всего уничтожить мятежников, но гибель 2 детишек из основной ветви рода — это сильный удар по репутации и по этой самой ветви. Император решился на данный шаг только благодаря тому, что я был рядом и в итоге согласился помочь в этом деле. Получасовое наблюдение помогло понять, что наши шансы на удачный исход операции резко возросли. Усадьба была защищена несколькими магическими печатями, но только именно на самом здании. Территория же была не защищена от слова совсем. Ранены смогут одним ударом перебить немало солдат, а у меня хватит силенок, чтобы пробить защиту и разрушить внешнюю стену покоев императрицы. Йоши также заверил, что он со своими людьми смогут быстро и незаметно попасть к детям благодаря моему прикрытию. Есть подтверждение, что цели именно там, где мы и думали, доложил мне сержант, который аккуратно подполз к моей позиции. Детей в данный момент охраняет один маг ранга элиты, он дежурит снаружи. С внуками императора обращаются хорошо и даже водят в уборную. «Чудно», — сказал я, продолжая свое наблюдение через бинокль. «А точно сказать, что про количество магов можете? Увы, господин, мы ощущаем лишь саму императрицу и этого мага из-за их силы. Так что точного количества магов мы не знаем, но они не должны быть сильнее ранга гвардейца. Заметили только 2 воинов, когда они вышли во двор. И Кажется, они были пьяны. Нет, ну какого хрена? Я убрал от глаз бинокль и повернул голову в сторону Иоши. Капитан, без всякого сарказма, я считал японцев крайне дисциплинированными и ответственными людьми. А от ваших военных ожидал вообще невероятного профессионализма. Собственно, вы и ваши люди его демонстрируют. Но это-то что за фигня? Почетная гвардия, господин, усмехнулся Иоши. Молодые представители знатных кланов и выбившихся в люди бесклановых, от которых требуется лишь красиво маршировать и выглядеть солидно на различных мероприятиях. А так с ними постоянно происходят различные происшествия. То одна из рот напьется, то девок к себе проведут. Все это замалчивается, но остальные военные в курсе состояния дел в этих частях. Я прям чувствовал желчь в голосе Иоши, когда он говорил про эту почетную гвардию. Очень уж невысокого мнения он об этих ребятах. Впрочем, видя вот это безобразие, я его целиком понимал. Все же, видать, я поспешил с выводами, когда решил, что без серьезных потерь у нас не обойдется. У меня сейчас в подчинении сотня опытных элитных солдат, а эти вояки даже, видимо, толком и сражаться не умеют, и лишь маги представляют хоть какую-то опасность. Но план действий я решил не менять. Вот спасем заложников, попытаемся убить императрицу и вот тогда спущу с поводка ранинов, что раскатают этих бедняк в считанные минуты. Задание превыше всего. Удовольствие можно получить и чуть позже. За 15 минут до начала операции все бойцы заняли свои позиции и ждали лишь моего сигнала. А я, отобрав для себя нескольких бойцов, давал последние наставления Иоши. «Твоя задача – обеспечить безопасность детей», – сказал я ему в 52-й раз. «Забирайте их и уходите к точке эвакуации. Нас не ждать, ты меня понял. Берете один из микроавтобусов и сразу в Токио. Даже если произойдет невозможное и нас начнут убивать пачками, ты обязан выполнить свою задачу. Я сделаю то, что вы прикажете», – сказал Иоши. Ох, я очень надеялся на то, что он меня понял. Есть у японцев некая тяга к самопожертвованию почище, чем у славян. В этих краях пословица «сам погибай, а товарища выручай» доведена до абсолюта. Хотя роль товарищей отведена старшим офицерам и особам знатного происхождения. За свою безопасность я не беспокоился, у меня получится отойти и спасти свою шкуру. Но если отступлю, а дети так и не будут спасены, то будет очень плохо. Прямо паршиво, этого допустить нельзя. Итак, осталось 2 минуты. Оставаясь среди деревьев и кустов, я начал готовить недавно придуманное мною заклинание. Оно представляет собой комбинированное заклинание. За несколько секунд моя кожа стала ярко-красной и от моего тела пошел пар. На кончиках пальцев даже изредка появлялись и сразу затухали небольшие огоньки. Также я использовал магию усиления тела и воздушную стихию. Лишь бы моя задумка сработала как надо и я не убился из-за собственной самоуверенности. И вот наручные часы пропищали, что пришло время атаки и я активирую заклинание. В этот же момент я превращаюсь в огненный шар, который на огромной скорости влетает в усадьбу, ломая магическую защиту и нужную мне стену. Одновременно с этим ранены начинают атаку. Штурм начался. Глава 23. Ух, так вот что чувствует ядро, когда им стреляют из большой пушки. Бесспорно, я этот трюк подсмотрел у Адама Джинсина и переделал его на свой лад. И ведь получилось же. Только вот надо поработать над остановкой и приземлением. Пробив магическую защиту, а затем еще и сделав огромную дыру во внешней стене, я резко развеял заклинание и упал на пол, крутанувшись пару раз по инерции. Короче, нужно попрактиковаться. Крутанулся всего пару раз я благодаря тому, что меня остановила кровать, в которую я врезался. Тут же визгнула женщина, что лежала на ней в этот момент. Причем нарядец у нее. Так, не о том думаешь, боец. Это же Сыцука. В атаку. Правда, у меня кружилась голова и концентрация хромала на обе ноги. А вы попробуйте в считанные мгновения преодолеть чуть больше 100 метров и более или менее благополучно приземлиться после этого. Поэтому моя попытка встать и одновременно запулить в дамочку воздушным клинком закончилась тем, что я запнулся о собственную ногу, упал обратно на пол, а заклинание ушло в потолок. Космонавта из меня не выйдет. Моей заминки Сыцука хватило, чтобы начать хоть немного соображать. На кончиках пальцев ее левой руки появились молнии, которые тут же ринулись в мою сторону. Я успел сделать перекат в сторону и уйти от заклинания. А дальше в сторону дамы полетели заклинания моего отряда, что сумел добраться до дыры в помещении благодаря двум магам воздуха в нем. Мятежная императрица была магом поддержки, но все же вокруг нее образовался барьер, защитивший ее от атаки. Видать, хватило мозгов даже отдыхать с защитным артефактом. Сыцука бы сейчас начать поливать нас градом из заклинаний, тогда парочку некрологов пришлось бы написать. Но сказалось отсутствие боевого опыта, и дамочка рванула к выходу под защитой своего артефакта. Хотя, может, просто хотела добраться до пленников, чтобы получить весомый козырь в свои руки. Но тут очухался уже я. С помощью магии усиления тела привел организм в норму и, когда Сыцука уже была почти у дверей, сделал рывок в ее сторону. Она все же среагировала и создала заклинание, покрывшее все ее тело молниями. Но мне сдавать назад нельзя было ни в коем случае. Так что за мгновение до первого удара я просто отключил все болевые рецепторы и начал избиение. Первый удар справа в бок, затем сразу два в живот и завершает цепочку ударов хук слева прямо в лицо. Императрица лишь раз успела вскрикнуть от боли, а после удара в лицо вырубилась намертво. Захват. Тут же скомандовал я, сделав пару шагов назад. Бойцы меня прекрасно поняли и начали отрабатывать пленение одной из основных целей. На руки и ноги Сыцука надели кандалы, мешающие колдовать, а затем один из раненых взвалил тушку дамы себе на плечо. Лишнее подтверждение тому, что даже могущественного мага можно одолеть малыми силами, если создать все условия для этого. А тут у нас еще императрица, которая привыкла, что за нее все делают другие. Прям все сложилось в нашу пользу. Убедившись, что Сыцука приняли по всем правилам, я посмотрел на свои руки. Зрелище максимально печальное. Кожа на обеих кистях сильно почернела, мясо на пальцах хоть и не сожжено полностью, но в обычных условиях можно было прогнозировать даже инвалидность. Как же хорошо, что я не чувствую боль, она должна быть адской. Я направил часть ресурсов организма на то, чтобы начать регенерацию тканей. Не бог весть что, но к моменту, когда я смогу добраться до целителя, кисти должны выглядеть на порядок лучше. Ладно, с одной целью разобрались, как там успехи у Иоши. И словно дожидаясь этого момента, в наушнике прозвучал голос этого Арнина. Пленники спасены, начинаем отход. Все, у нас получилось выполнить обе основные задачи без малейших трудностей. Хотя будь Сыцука более серьезным противником, то все могло закончиться намного печальнее, в том числе и для меня. Но да ладно, разбор полетов можно устроить позже. Пора довести дело до логического финала. Вы трое уводите императрицу в точку эвакуации, она предстанет перед собственным мужем, сказал я тройке своих бойцов, а затем взял рацию с пояса и отдал долгожданный приказ. Ранены. Внуки императора освобождены, императрица более не представляет угрозы. Уничтожить мятежников. До этого снаружи были хорошо слышны звуки боя. Стрельба, крики, даже была парочка взрывов. А уж всплесков магии было хоть отбавляй. Но стоило мне отдать приказ, и всплесков магии стало в разы больше. Ранены наконец-то получили возможность оторваться по полной. Вот они и устроили магическую бомбардировку. Та троица, которой я приказал уводить императрицу, покинула помещение через дыру и с помощью магии воздуха улетели сначала в лес, а там уже своим ходом направились к точке эвакуации. Со мной остались лишь двое ранинов. Чего ждем? Обратился я к ним. Там веселье в самом разгаре. Пора присоединиться к нему. И первым же выпрыгнул в дыру, чтобы принять участие в бою. Сражение продлилось еще чуть больше 3 минут. Раненые еще при первой же атаке сумели убить немало военных, отчего те практически сразу же попытались убежать из усадьбы. Немногие сохранили хладнокровие и дали отпор. Их возглавили немногочисленные маги, и именно с ними было больше всего возни. Но после того, как отдан был приказ не щадить никого, раненые легко смели любое сопротивление. Помог и я с парой бойцов, что ударили врагу прямо с тыла. Мне пришлось отказаться от стрельбы из пистолета и размахивания своим мечом из-за поврежденных кистей, но колдовать я мог, да и длань была всегда готова откликнуться на мой призыв. Очень быстро мятежники осознали, что им конец, и кое-кто решил сдаться на милость победителя. Проблема была только в том, что раненые явно не собирались брать пленных, поэтому всех сдающихся солдат и магов они убивали на месте. Не стану их никоим образом осуждать, все же это практически внутреннее дело японцев, и они сами лучше знают, как поступить с мятежниками. Последних двух живых магов противника я убил лично. Первый полностью выдохся и не смог ничего сделать, так что я его спалил заживо огненным шаром. А вот второй явно был готов побороться за свою жизнь. Владея магией усиления тела, он решил было убить меня в ближнем бою, но буквально метре от меня его перехватила призрачная рука. Пара секунд и от сильного сжатия во все стороны полетела кровь и кусочки тела этого незадачливого мага. Для ранинов это была победа в сухую, ни одного погибшего. Зато раненых было 23 человек, почти четверть от общего их количества. И ранения они получили, пока отвлекали на себя внимание. А так можно смело говорить о том, что мы с блеском выполнили свою миссию. Но все же необходимо было кое-что сделать сверху. Дав команду некоторым раненым позаботиться о раненых, остальных я отправил обшаривать усадьбу. Сыцука явно решила осесть в этом месте на какое-то время, так что мы можем найти нечто ценное. Информацию или документы, которые будут полезны японскому императору. Это делать было не обязательно, но во мне заговорил врожденный перфекционизм. Но почти полчаса поисков и ничего. Нашлись лишь артефакты, которые императрица явно стащила из родового хранилища Тагисукова. Это тоже хорошо, но явно не то, на что я рассчитывал. Ну и ладно, Сыцука я живьем взял, так что она может много чего интересного рассказать, когда начнется ее допрос. Со своей стороны я сделал все, что от меня требовалось. Этот успех говорил о том, что моя командировка в этой стране подходит к концу. Осталось только подписать союзный договор и все, свобода. Меня из России и силком теперь не выпнешь. Займусь Крымом, который уже вот-вот должны передать мне во владение, а там я все же уломаю Романовых, чтобы забыли о треклятой военной практике. Извините, но я уже так много всего сделал, что вряд ли эта самая практика мне что-либо даст. Разве что тут же примусь прессовать всех старослужащих и офицеров, после чего устрою там на следующие полгода себе курорт. Этим и буду угрожать Романовым, да. Но вскоре у меня всерьез испортилось настроение. К нам, уже собиравшимся покинуть эту усадьбу, вышли Иоши, Тарас с сестрой и прочие отосланные мною бойцы вместе с императрицей, что все еще была без сознания. Еще ничего не кончилось. «Какого хрена вы тут делаете?» Только и спросил я. «Вы уже должны быть на пути в Токио. Места эвакуации скомпрометированы», — доложил Иоши. «Нас там ждали. Мы не попались в засаду только благодаря тому, что я отправил вперед своих людей и они заметили вражеских бойцов. Там были самураи, но вместо традиционной брони на них были одежды красных и белых тонов. Да вашу ж мать, радикалы решили сделать ход. Так, стоп. А брат императора, Томусаки, может быть замешан в это деле. Он... У него была детальная информация о нашей миссии», — сказал Ранин. «Сука! Гадский выблядок! Нет, надо было все же как-то кончить этого засранца. Впервые решил не добивать своего потенциального врага и это вышло мне боком. Хотя вру, не впервые это со мной. С Любомирским вышла та же история. Сразу оба случая решили мне аукнуться за короткий срок. Хорошо, я выводы сделал, больше подобного не допущу. Тут оставаться нельзя», — сказал Иоши, пока я про себя материл Томусаки. «Рано или поздно сюда прибудут остальные красно-белые и мы можем оказаться в невыгодной ситуации. Да я понимаю. Не шелести особо, дай подумать. Так, нам надо уходить отсюда. Только вот к оставленному в безопасных местах транспорту у нас доступа больше нет. Нет, мы можем одолеть самураев и забрать пару микроавтобусов. Но противник обнаружит нас и легко загонит в засаду. Не вариант. Можно оставить большую часть ранинов тут, а часть вместе со мной и спасенными пленниками с помощью магии воздуха отправиться в полет. Идея ничего так, но мы будем крайне уязвимы. Совсем отметать этот вариант не будем, но лучше поискать альтернативы получше. Раздумывая над тем, как нам поступить, я невольно осматривал усадьбу. И тут мой взгляд зацепился за то, что может нам помочь. Так, кажется, у меня есть план. Слушайте сюда. Глава 24. Томусаки ждал. Его люди должны были вскоре доложить ему о ходе проведения операции. Да, пока все идет по плану, но мужчина все равно нервничал. Он слишком многое поставил на кон, чтобы быть спокойным в этой ситуации. Когда радикалами решили заняться всерьез, Томусаки ничего не оставалось, кроме как переметнуться к лоялистам. Как результат, он потерял практически всю поддержку этой фракции, а многие объявили его предателем. Глупцы. Они сами позволили использовать себя неизвестным, чтобы испортить мнение общества о них и настроить клан Тагисукова против радикалов. Так что он просто вовремя покинул тонущий корабль. А потом Сыцука устроила свой мятеж и даже захватила в плен детей из основной ветви императорского клана. Его брат решил воспользоваться помощью иностранного мага, чтобы обмануть свою супругу и вызволить детей. Все прочие силы были бы направлены на уничтожение прочих сил мятежников. На деле не такой уж и плохо план. И Томусаки даже позволили помочь решить проблему мятежа, чтобы доказать свою верность. Он согласился, но уже строил свои собственные планы на будущее. Томусаки не сдал самых верных своих людей среди самураев и спас несколько ячеек радикалов. Трона ему уже не видать, но ими еще можно было воспользоваться, чтобы его не списали в утиль. Но в данной ситуации он решил рискнуть. Пока все будут заняты мятежники, он нанесет удар, и для этого он должен захватить в плен внуков своего брата. Это первый шаг на пути к тому, чтобы стать императором. «Господин, есть новости», — сказал его слуга. «Что у тебя? Мы потеряли связь с двумя засадами. Видимо, самураи все же не способны на равных сражаться с ранеными. А сейчас наши люди заметили движущуюся в сторону Токио колонну из микроавтобусов и одного бронированного грузовика. Откуда взялся броневик?» — удивился Томусаки. «Не могу знать. Может, специально был заготовлен для транспортировки освобожденных пленников, а может, раненые нашли его в усадьбе и используют в своих целях. Есть подтверждение, что нужные нам цели находятся в этой колонне. Визуального подтверждения нет, но все говорит о том, что они там. Колонну сопровождают 83 ранена, раненых, видимо, оставили в усадьбе или они уже мертвы. Также наш маг ощутил, что в броневике точно есть очень сильный маг. Не могли же они оставить детей одних, а сами прорываться в Токио?» Томусаки молча кивнул. Видимо, ранены и иностранец решили попытаться прорваться в столицу, собрав все имеющиеся у них силы в один кулак. Говорить о глупости нельзя, у них и особого выбора нет. Да и откуда им знать, насколько серьезные силы в его распоряжении. Так что в данный момент они ехали к своей скорой кончине. Послать всех, чтобы остановить конвой. Ранинов и Гайдзина убить, детей взять живыми. Я сам отправляюсь на место. В распоряжении брата императора был вертолет, с помощью которого он в сопровождении верного слуги и бойцов отправился к нужному месту. Через несколько минут вертолет приземлился прямо на трассу неподалеку от места крайне ожесточенной схватки. Большинство раненых, идущих в этом конвое, приняли тут свою славную смерть. Меньше сотни бойцов были вынуждены столкнуться с почти тысячей противников, среди которых были ополченцы, солдаты и самураи. Каждый ранен забрал не меньше десятка врагов с собой на тот свет, из-за чего Томусаки лишился практически всех своих людей. Были и другие, но в большинстве своем они представляли из себя плохо обученных гражданских, которые разделяли радикальные националистические взгляды их фракции. Серьезной силой они из себя не представляли, и с одними ними Томусаки мог не надеяться на захват власти. Но он верил в то, что не зря пожертвовал своими людьми. Скоро в его руках окажется ключ к трону Японии, и ничто не помешает ему. Оставшиеся в живых сейчас сгрудились вокруг бронированного грузовика, пытаясь взломать его задние двери. Примерно семеро выживших раненов отступило, но они, вероятно, были где-то поблизости и ждали момента, чтобы нанести удар, поэтому Томусаки не расслаблялся. Иностранца среди погибших не было, так что он, видимо, был в грузовике и представлял последнюю линию обороны. Ничего, брат императора собирался продемонстрировать ему силу Абсолюта. Вот его люди наконец-то прорезали замок и смогли открыть двери грузовика. Они ожидали, что в них сразу пролетят заклинания, поэтому вперед вышли те, кто имел при себе соответствующие защитные артефакты. Но вместо этого из салона грузовика по ним открыли пулеметный огонь. Больше двух десятков бойцов убило сразу, еще где-то десятеро погибли после второй длинной очереди. Один маг извернулся и запульнул заклинание внутрь грузовика. «Осторожно, дети нужны мне живыми!» — крикнул Томусаки. Этот окрик остудил горячие головы, и никто не стрелял или не запускал заклинания в салон грузовика. К тому же стрельба прекратилась. Томусаки прошел к грузовику и заглянул внутрь. Увиденное привело его в ярость, и, захлопнув со всей силой заднюю дверь, он обернулся к своим людям. «Это обманка! Найти детей! Немедленно!» В салоне же лежал мертвый Иоши, который и стрелял из пулемета, его убило воздушное лезвие. Свою смерть он принял с улыбкой на устах и спокойствием во взгляде. Рядом же лежала мертвая Сыцука, которой Иоши перерезал горло сразу, как только началась атака на колонну. Ладно, это, конечно, не мой суперкар, Но тачка все равно огонь. А главное, жуть какая быстрая. То, что нужно для моего плана. Уж очень не по духу мне было посылать часть раненов для отвлекающего маневра. Но стоило им услышать мой план, как вызвалось немало добровольцев, что облегчило мои душевные терзания. Пускай ребята выполнят свой долг, а я обязательно сделаю так, чтобы их не забыли. Единственным слабым местом моего плана было то, что Тамусаки мог и не клюнуть на приманку должным образом, оставив часть сил в резерве. И тогда они легко заметят наш небольшой конвой из парочки люксовых автомобилей, одного суперкара и четырех мотоциклов. Нам ведь нужно было эвакуировать Тара с сестрой в безопасное место, а не сражаться с превосходящими силами, среди которых точно будет один Абсолют. Причем из числа рожденных с этой силой и умеющих ею пользоваться. Но, видимо, мне все-таки удалось просчитать Тамусаки. Говорит приманка, как слышно. Ожила рация, лежащая на пассажирском сиденье. «Слушаю вас», — приманка ответил я, взял рацию в руки. «Все прошло по плану, изменник клюнул на нас. Выжившие отступают. Удачи!» «Спасибо», — ответил я и бросил рацию обратно на пассажирское сиденье. «Значит, все прошло хорошо», — спросил Тара, сидящий сзади. Его сестра была рядом с ним, но до сих пор помалкивала. «Если считать, что мы остались без большей части вверенных мне сил, то да, все прошло по плану. Извини, это нервное. Тамусаки попался на нашу уловку и послал все имеющиеся у него силы на то, чтобы поймать заранее заготовленную наживку. Многое отдал бы, чтобы поглядеть на его лицо, когда он обнаружит, ради чего так сильно расстарался. Мы же уже успели выдвинуться вперед, и пока у нас серьезная фора по времени. Попробуем пробиться как можно ближе к Токио, а там, надеюсь, ваш дедушка поймет, что случилось нечто незапланированное. Но без боя нам не обойтись, ведь так. Да когда ж нам так везло? Так что будь готов, товарищ. В случае опасности вместе ударим по неприятелю. Ты хоть и Абсолют недоучка, но все же Абсолют. А если дядя будет там, тогда он будет первым Абсолютом, чью жизнь я отниму. Глава 25. У нас все шло хорошо. К Токио мы выехали, сделав круг через Абанадзаву. Сообщение о том, что приманка сработала, когда мы были рядом с городом Ямагата. Дальше уже пришлось решать, свернуть ближе к Фукусиме, остаться в центральной части японского острова или двинуть в сторону западного побережья. Я решил, что горы и леса могут нам помочь, так что предпочел второй вариант. Разумеется, такой прогресс обуславливался тем, что гнали мы так быстро, насколько позволяли машины. А они были очень быстрыми и заправлены под завязку. Меня, кстати, приятно удивило, что раненые еще и были неплохими водителями. Вот что значит элита, подготовленная абсолютно ко всему. Есть прогресс? Спросил я у Тара, делая очередной резкий поворот. Нет, ответил парень и, сбросив звонок, начал набирать новый номер. Кажется, придется связываться с ними через дворец. Тогда звони туда. Кто-то там должен помочь нам. Естественно, как выдалась возможность, мы решили связаться с кланом Тагисукова. Нам сейчас не помешала бы помощь, так что пускай родственнички Тара помогают нам выбраться из этих неприятностей. А то решили забыть про то, что Тамусаки планировал переворот, и теперь нам это аукнулось. Проблема была в том, что напрямую связаться с Тагисукова мы не могли. Нет, один способ был, но он заключался в том, что в наших микроавтобусах были нужные рации дальнего действия, с помощью которых мы могли бы связаться по закрытым каналам с остальными силами императорского клана. Самурай успели эти самые рации уничтожить, когда готовили свои засады. Так что в данный момент мы пытались наладить связь с помощью самого обычного мобильного телефона. Но и тут все было плохо. Дело в том, что с собой на боевую операцию Тагисукова не взяли мобильные телефоны. Ну и Тара не знал наизусть телефоны всех своих родственников. Засада со всех сторон. А звонить своим людям или в посольство я не стал. Нет там серьезного количества бойцов и сильных магов. Не дай бог Юля и Ирина решат помочь, они же маги. Не, нахрен. Проблемы начались, когда мы подъехали к городу Симова. Отсюда мы, в принципе, могли бы рвануть не в Токио, а в Адзея. Там проводится одна из операций по уничтожению сил мятежников. Может, Абсолюта там и нет, но нам пригодится помощь обычных солдат. А главное, там должна быть связь с императорским кланом. Для нас это сейчас имеет первостепенное значение. Только вот катимся по дороге к Симова и видим возведенную наспех баррикаду из всякого мусора. А еще людей в красно-белых одеждах. Вашу ж мать, кончилось наше везение. Я слегка притормозил, чтобы дать себе хотя бы лишнюю секунду на придумывание плана действий. А вот впереди идущая машина, в которой сидело двое раненов, лишь наоборот начала набирать скорость. Я понял, что они хотят сделать, и пускай мне было не по духу это, но выбора не оставалось. Так что я вновь начал набирать скорость. И вот машина раненов врезается в баррикаду, пробивая проход. Через него тут же проезжаю, а затем еще одна машина и мотоциклы. Но первый автомобиль, что пробил нам дорогу, уже никуда не поедет. Радикалы попытались стрелять по нам, но из разбившейся машины вылезли раненые и пошли в атаку. Вероятнее всего, они быстро ликвидируют этих недотеп, но мы лишились одной единицы транспорта и еще пары человек. Проклятье, только и сказал я. Операция явно пошла не так. Мы выполнили основную задачу, и даже не было ни одного погибшего с нашей стороны. Но затем начались форс-мажоры. Ранены, что отправились отвлекать внимание тамусыки. Несколько выживших есть, мне доложили. Но сколько их? Большая часть была вынуждена отдать свои жизни, чтобы убедить противника в том, что они везут с собой внуков японского императора. Иоши точно не выжил, он взял на себя самую ответственную задачу. А мне ведь начал нравиться этот парень. Теперь я лишился еще пары раненов, хорошо хоть они живы. От предоставленной мне сотни остались лишь жалкие крохи. Да, вероятно, погибшим удалось перемолоть немало сил Тамусаки, но вот его самого победить они вряд ли смогли. Так что у нас на хвосте Абсолют. И теперь, из-за этой баррикады он знает, в каком направлении мы движемся. Можно было бы покинуть основные дороги, заехать в лес, бросить транспорт и рвануть своим ходом или используя магию. Но что-то я сомневался в результативности подобного варианта действий. Пока мы на колесах, то можем быстро двигаться и выигрывать время, приближаясь к безопасному месту. Но вот слегка попетлять, пожалуй, можно. Я бы сказал, нужно. Есть. Послышалось со стороны Тара. Отец, мы в беде. Александр и несколько раненов везут нас в Токио, но на нас ведется охота. Нет, это не тетушка Сыцука. Дядя Тамусаки решил взять нас в плен. Да, мы видели его людей. Мы проезжаем Симова, движемся на юг. Хорошо, скоро будем там. Что сказал твой батенька? Спросил я у Тара. Нам нужно добраться до города Канума. Отец и его люди выдвигаются туда. Я тут же начал вбивать название города в навигатор на приборной панели. Сотня километров, уже даже меньше. Учитывая, с какой скоростью мы двигаемся, то можем успеть и за полчаса туда. Хотя тут еще весь вопрос в том, будет ли чиста дорога впереди. Там одна сплошная трасса, но придется ехать через еще один город почти у самого Канума. Тамусаки точно попытается перехватить нас где-то там. Ладно, рискнем. Вариантов у нас все равно нет. Только если случится какое-то чудо и... Наблюдаю неизвестного мотоциклиста. Вновь ожила рация. Приближается сзади, он едет на бешеной скорости. Я тут же посмотрел в зеркало заднего вида. Действительно, кто-то приближается. И очень быстро. Мы же, блин, едем на бешеной скорости. Но когда этот неизвестный приблизился, мне стало все понятно. Я тут же схватил в рацию и сказал: «Не атаковать, это свой». Спустя 15 секунд гонщица в черном легко обогнала меня и заняла ведущее место в нашей колонне. Я уже даже не задавался никакими вопросами. Со мной происходит столько разной хрени, что проще некоторые вещи воспринимать как должное. Я уже в третий раз сталкиваюсь с призраком мертвой девушки и уже начинаю относиться к различной мистике абсолютно спокойно. Девушка тем временем махнула рукой и свернула с основной трассы на второстепенную дорогу. Я без всяких сомнений последовал за ней, а за мной и остальной наш конвой. Кажется, чудо произошло, и мы вполне можем избежать встречи с Тамусаки и его людьми. «Александр, кто это и куда она ведет?» – спросил Тара. «Это друг, и она нам поможет. Не задавай лишних вопросов, я все равно не смогу дать на них ответ сейчас. Считай, что сами небеса на нашей стороне. Господин, мы их потеряли», – доложил Тамусаки его слуга. «Как можно было потерять конвой, когда у них всего два возможных пути в безопасное место?» – взревел Тагисукава. «Они просто пропали. Мы заблокировали все возможные дороги от Симова к Токио, но они так и не наткнулись ни на одну из наших засад. Может быть, они просто решили вернуться обратно или где-то спрятаться. Бесполезные идиоты». Тамусаки уже готов был волосы на голове рвать от досады. Он пожертвовал лучшими своими людьми, и сейчас какие-то бездари упустили нужных ему людей. Не зря брат императора собирался избавиться от них всех, когда бы у него все получилось. С паршивой овцы и шерсти клок, но эти недоумки абсолютно бесполезны. Видимо, ему придется действовать самому. Тамусаки очень не хотел этого делать из-за риска, что боги обозлятся на него, но теперь ему точно придется лично взять в плен внуков своего брата. Он заранее подготовился к такому варианту событий и достал из кармана древний компас, что мог указать ему верное направление. «Я сам найду этих детишек и тех, кто им помогает». Глава 26. Правильно говорят, что стоит свернуть с проложенной тропы и настанет время приключений. Хотя мы все же просто съехали с трассы и сейчас на не такой уж высокой скорости двигались по грунтовой дороге в лесах Японии. Мотоциклы пришлось бросить и раненые ехавшие на них пересели в оставшиеся две машины, которым приходилось туго на этой дороге. И тем не менее эта дорога стала нашим спасением. Судя по всему, даже жители ближайших деревень практически забыли про эту дорогу и не пользовались ею. Навигатор и вовсе не видел ее на своих картах, местная система навигации выдавала ошибку. А густой лес служил прекрасным прикрытием сверху, так что нас даже с воздуха найти будет практически невозможно. Кстати, призрак практически сразу исчез, как мы попали на эту дорогу. Тарас с сестрой и Ранины помалкивали, не спрашивая меня ни о чем. Не знаю, к каким выводам они пришли, но они сумели понять, что неизвестный мотоциклист оказал нам всем немалую услугу. Духами-хранителями клянусь, буду в Москве, схожу в один из немногих находящихся там православных храмов и поставлю свечку за упокой этой девушки. Мы с ней отныне квиты и надеюсь, что ее душа успешно отправилась в рай. Я буду молиться за это. Скорость, конечно, не ахти, но так мы точно не нарвемся на засаду, сказал я, одной рукой крутя баранку, а второй пытаясь совладать с навигатором, чтобы тот показал наше точное местоположение. Так, если эта хрень не врет, то мы сможем обогнуть тот город, который я упоминал ранее и выйти на трассу, оставив его далеко позади. Где-то вот тут есть еще одна такая же дорога, сказал Ранин, сидящий на пассажирском, и ткнул в карту на навигаторе. Я отдыхал в тех местах и случайно наткнулся на эту дорогу. Мы сможем добраться до Канума практически вовсе не выезжая на трассу. Отлично. Вот как раз это нам и надо. Настроение у всех явно стало получше. До этого над нами висел Дамоклов меч, который мог в любую секунду упасть нам на голову. Мы могли наткнуться на хорошо подготовленную засаду или же встретиться с Тамусаки лично. Сейчас же у нас есть все шансы добраться до безопасного места. Ляпота. Но мы так и не успели добраться хотя бы трассы. Я почувствовал магическую вспышку и тут же крутанул руль, уводя машину под защиту деревьев. И заодно отдал приказ Ранину. Барьер. Боец меня понял и накрыл всю машину защитным барьером. Благодаря совокупности предпринятых мер нам удалось избежать самого страшного, смерти. В то место, где должна была оказаться наша машина, прилетело мощное заклинание, причем комбинированное из стихии огня и земли. Огромный, мать его, валун, объятый огнем. Гребаный метеорит. Деревья и защитный барьер спасли нас от осколков этого валуна. Даже позади едущая машина с остальными ранеными избежала столкновения, хотя им крепко досталось. А наша тачка крепко так застряла. Надо было сдать назад, развернуться и выезжать на дорогу. В данной ситуации это смертный приговор. Битвы с Абсолютом мне все же не избежать. «Уводи этих двоих», — крикнул я ранену, вылезая из машины. «Я помогу». Тут же пытался присоединиться ко мне Тара, но схлопотал миниатюрный пресс в лицо. «За сестрой присмотри, придурок. Ты мне мешаться только будешь. Валите отсюда».